Честно говоря, мы в пылу боя сами немного подзабыли о своих славных козырях. А вспомнили лишь через полминуты, когда передний гранатометчик нарвался на жарку и вспыхнул как факел. На нем была не прорезиненная сталкерская куртка, а обычная, бандитская, кожаная, со вшитыми броневыми пластинами. Поэтому бандит через секунду рухнул и скорчился на полу. Двое, находившиеся в непосредственной близости, тоже получили серьезные повреждения и надолго потеряли всякую боеспособность. Мы схватились за автоматы и, еще не видя противника за столбами гудящего пламени, начали молотить вдоль коридора короткими очередями. Использовать снайперки сейчас было бы совершенно глупо, а вот накрыть боевые порядки противника мощным автоматным огнем никто не мешает. В любом случае, кого-то мы точно зацепили, это уже без всяких сомнений. Ошарашенный противник затих и отступил на ранее занимаемые позиции. «Сработало!» — довольно заметил Артём, снова берясь за винтовку. Я последовал его примеру и прильнул к прицелу. Видно, никого не было, лишь мелькали пятна света от фонарей за наспех построенными баррикадами. А через минуту, когда бандиты очухались, они открыли по нам шквальный неприцельный огонь. Вот это оказалось по-настоящему жестко. Не высунуться. Сколько стволов плевались в нас свинцом, трудно было представить. Нам пришлось залечь и слушать непрерывный визг рикошетов. Иногда, откачив от потолка или от стены, шальная пуля била в спину через бронежилет в защитное поле маминых бус. Неприятно, надо сказать. Я перевесил артефакты на грудь, чтобы максимально поднять поле и защитить голову. Возникло ощущение, что нам противостоит не только банда Борова, которую мы с самого начала неслабо прорядили, а целая коалиция банд. И это было странно, поскольку для создания такой коалиции понадобилась бы очень веская причина. Главари редко дружили между собой. Я покосился на Артёма, он ведь не мог не анализировать происходящее. И я тоже не зарекомендовал себя дураком. Как он считает, о чем я думаю? И готов ли ответить на вопросы, когда я их задам? Но прежде чем их задать или ответить на них, нам надо выбраться, а ощущение создалось такое, словно численность бандитов, несмотря на наш успешный огонь, не уменьшается, а лишь прибавляется. И ясно было, что при таком упорстве и при таком неэкономном расходовании средств, бандиты рано или поздно найдут способ нас выкурить. В конце концов задавят массой. У нас патронов для винтовок оставалось примерно по 150 на каждого, то есть это около 200 пораженных целей, а дальше... К беспорядочной автоматной и ружейной стрельбе начали прибавляться взрывы гранат и ручных, мощных оборонительного действия, и к подствольнику. Первые били жестко, не хуже пуль, да еще и глушили. У них эффективный радиус поражения до 200 метров, это не шуточки. Снова загудело, активированная жарко, и раздался вопль. Все же пытаются продвинуться дальше. Но это им дудки. С этим они ничего сделать не смогут, но я ошибся. У них тоже головы не опилками набиты. Минуты через три опять вспыхнуло пламя жарки, но вопли мы не расслышали. Честно говоря, сам я значения этому не придал, ну мало ли людей погибало молча. Артём вроде бы тоже, а дошло до нас только тогда, когда мы получили прямое попадание гранаты из подствольника в баррикаду. Шарахнуло так, что у меня в глазах помутнело, а передние листы металла, так эффектно отражавшие пули, подняло до потолка и опустило на нас. «Ставь их снова, быстро!» — закричал Артём. Шквальный огонь продолжался, грохот стоял немыслимый, визжали рикошеты. Повсюду так, что я не понял, как вообще возможно что-то сделать в такой обстановке. Но Артём смело встал во весь рост, дважды пальнул из снайперки, а потом бросил ее и начал устанавливать на место металлический лист. Я не понимал, что происходит, почему пули в него не попадают. А понял лишь тогда, когда напарник, кое-как приляпав один лист, снова спрятался за баррикадой. И тут же пули замолотили в наше укрытие, визжа и вышибая снопы щепок из ящиков. «Они посадили гранатометчика в металлическую бочку», — поделился Артём своими наблюдениями. «И катнули ее через жарку». Он прокатился по коридору, вылез и с короткой дистанции дал нам прикурить. А шквальный огонь в это время вели высоко над его головой, чтобы не угрохать. Поэтому я и успел загасить урода, поправить лист и спрятаться. Но они уже перевели огонь ниже, снова не высунешься. «Ну тогда нам капец», — прикинул я. «Бочек в этом подземелье больше, чем дерьма в выгребной яме». «Ничего, выкрутимся. Снаряжай, подствольник!» — крикнул напарник. Не понимая, что он задумал, я достал патронтаж с выстрелами к гранатометному комплексу и сунул гранату в ствол. Артем же в это время принялся разгребать баррикаду изнутри, и в конце концов между ящиками и фрагментами металлических ограждений образовалось нечто вроде амбразуры для стрельбы. «Гаси их сразу, как только начнут выскакивать из бочек. Не давай приблизиться на расстояние точного выстрела», — сказал он. Это было понятно. Сам он сделал такую же амбразуру для себя и залег перед нею. Я достал из рюкзака еще одни мамины бусы и повесил ему на броник, поближе к лицу. «Три штуки приостановят и пулю, пущенную точно в башку. Отделаешься серьезным сотрясением мозга». «Спасибо», — кисло улыбнулся он. И тут началось. Полыхнуло жарко, и через нее выкатились целых три бочки. Я встретил их короткими очередями из автомата, а когда высунулся первый стрелок, Артем мигом уложил его из снайперки. Я пальнул из подствольника, когда показались двое других. Граната рванула между ними, уложив одного и ранив другого. Добить его Артем не успел. Нас накрыли таким плотным автоматным огнем, что пришлось отползти от импровизированных амбразур. «Все равно дело дрянь», — сплюнул я в сторону. «Вижу», — кивнул Артем, — «но у меня есть идея. Отстегивай свои бусы и давай сюда». «За каким? А я?» «А ты сиди за бочкой и не высовывайся. И автомат с подствольником дай сюда». Я не стал ему перечить. План Артема был не так дурен. Я уже понял, в чем его суть. Потому что я не шутил, когда рассказывал о маминых бусах. Потому что 5 артефактов на бронике — это серьезно. Артем выскочил из-за баррикады и рванул вперед под шквальным огнем. В него 3 попали сразу, сбили с ног. Но он поднялся и зигзагом снова двинулся вперед. Добравшись до середины коридора, он выпустил остаток магазина из автомата, затем начал одну за другой пускать гранаты из подствольника. Когда ушла 5-я, от шквального огня остались только редкие беспорядочные выстрелы. Тут уж высунулся и я, схватил его автомат и начал прикрывать отход Артема огнем. Выстрелы со стороны противника стихли. Тогда Артем в качестве контрольной меры швырнул гранату оборонительного действия, залег, а после взрыва рванул обратно. Я видел при вспышке, как разлетелись в стороны остатки вражеских баррикад и несколько тел. Артем перелез через ограждение и присел рядом со мной. Броник его зиял рваными дырами в нескольких местах. Пули повредили внешнюю ткань, со лба текла кровь. «Влепили в лоб, гады!» — сквозь зубы прошипел напарник. «До сих пор в глазах фейерверк. Все же это крутая штука, эти мамины бусы». «Когда их много?» — уточнил я. «А много их бывает очень редко. Пока добудешь хоть один, упаришься». «Очухаются они не скоро», — Артем смахнул с лица кровь и выглянул через баррикаду. Я обработал ему глубокую царапину выше брови и намотал бинт на голову. Он стал похож на заправского красного командира из фильма 30-х годов. «В следующий раз твоя очередь», — добавил он и перецепил на меня все мамины бусы. Я вздохнул и полез за КПК. Было интересно, сколько вообще бандитов находится в радиусе обнаружения. Но оказалось, что проверить это не так просто. КПК, взятый у погибшего ученого, работал под новейшей операционкой, а потому запустить доморощенную программу на нем не удалось. Я начал мудрить с установками, попробовал перевести дату назад, это иногда помогает. И как только сдвинул число на 2 недели назад, у меня на экране высветилось сообщение, отправленное ученому по внутренней почте в то время. «Ёшкин хлыст!» — не удержавшись, выкрикнул я. «Смотри!» Я сунул машинку Артему под нос, но в этот момент со стороны противника раздался рев реактивного двигателя, и в нашу баррикаду угодила ракета из РПГ-7. Рвануло так, что у меня чуть кишки наружу не вывернуло, а Артему, понятное дело, досталось сильнее, поскольку маминых бус на нем в тот момент не было. Последнее, что я помню из этого эпизода — как я лежу на спине, а на меня сверху падают обломки нашей баррикады. Глава 5. Советский гранатомет РПГ-7 — штука страшная. Он пускает реактивную гранату с внушительным зарядом взрывчатки, которая действует по кумулятивному принципу. Паспортная бронепробиваемость такого заряда 800 мм. То есть фактически он может пробить любую броню, да еще с приличным запасом. Осколочное действие минимальное, но зато фугасное более чем приличное. Да и осколков хватает, только не от самой гранаты, а от разнесенных ею в клочья металлических листов.

«Мне он без надобности», — отмахнулся я. «Я стараюсь избегать стычек. Одни расходы. И в плане патронов, и в плане времени». «Какой ты меркантильный», — скривился напарник. Я прибрал хабарок, и мы вернулись к дороге, но метров через 300 снова пришлось с нее сойти. По ходу движения были плотно натыканы аномалии, и фанило прилично. Я сверился с картой. Впереди нас ждал Т-образный перекресток. Прямо дорога вела на какой-то заброшенный хутор, а дальше во владение группировки «Свобода». Направо, в бар, на базу долговцев. В общем-то, мы были почти на месте. Но тут кое-что изменилось. В значительной степени изменив и наши планы. В небе раздался клёкот вертолетных турбин. «В укрытие!» — скомандовал я. «Вон кусты! Залечь и не двигаться!» Мне пришлось помогать Артему, бегать он еще не мог. Пришлось повалить его на землю и тащить до кустов волоком. Я устал и вспотел, но это, как показывала практика, того стоило, потому что на вертолетах над зоной летают только вояки. Или научники, в сопровождении вояк, что в принципе одно и то же. «Ты чего?» — лежа на спине спросил Артем. «Того. Любой сталкер в зоне — потенциальная мишень для военных. Они имеют право стрелять без предупреждения, потому что по закону периметр нельзя пересекать без специальных разрешений». «Неужели стреляют?» — наивно удивился он. «Еще как!» — кивнул я. Вертолет медленно двигался ниже туч, почти над нами. Было отлично видно его камуфляжное брюхо и подвесное ракетное вооружение. На наше благо днем пилоты редко пользовались инфракрасными системами обнаружения, потому что от солнечных лучей они портились, когда включены. Так что кусты, в принципе, были довольно надежным укрытием, надо было только не шевелиться. «Чё он плетется, как черепаха?» — прошептал я, боясь вздохнуть лишний раз. И тут, как назло, винтокрылая машина и вовсе зависла в воздухе на одном месте, всего метрах в 50 от нас. «Там ученые», — предположил Артем, — «замеры какие-то наверняка делают». «Чтоб их!» — в сердцах произнес я. «Неизвестно еще, какие замеры и какими приборами. Как засекут нас, будет тогда развлекуха по полной». По большому счету, против вертолета у меня был только подствольный гранатомет. Но выстрел к нему не ахти какой эффективности. Снаряд против бронированного летающего чудища, дышащего керосиновым перегаром. Вот из РПГ-7 его можно снять в два счета при попадании под винты, где турбины. Но таскать с собой 16-килограммовую дуру, да еще выстрелы к ней, я считал нелепым. Им одним все равно, от собак не отстреляешься. Еще автомат с патронами таскай. Артефакты тогда как тащишь. Каждый по полкило, блин. Минута текла за минутой. Похоже, Артем был прав, научники делали какие-то замеры. Для севера зоны это было удивительно. Их тоже мучил вопрос, что ж не дает туда пройти. В мистику они не верили, а потому все проблемы пытались решить своими приборами. Я не был уверен, что они на верном пути. Слишком страшно было на севере. Слишком страшно, чтобы это можно было объяснить рациональными причинами. Но сам я, чтобы не двинуться крышей, тоже взял себе за правило верить в некое гипотетическое излучение, действующее на мозг людей и внушающее им страшные, очень правдоподобные галлюцинации. И ничего удивительного не было в том, что монолитовцы такие трехнутые. Они большую часть времени проводили на севере. И им это наверняка нравилось, как наркоманам нравится лизать галлюциногенные марки. Меня же и от того, и от другого с души воротило. «Застряли», — сказал я, глядя на зависший над тучами вертолет. И тут же услышал лай большой своры слепых псов. Кажется, той, которую мы видели около тайника. «Мать вашу!» — испугался я. «Этого только не хватало!» Похоже, демаскировка нам обеспечена по полной программе. Но вообще-то разницы не было никакой. Попасть на обед слепым псам или погибнуть от пущенной с вертолета ракеты или пулеметной очереди. А ситуация сложилась так, что мы автоматом получали либо то, либо другое. Других вариантов не было. Если собаки нападут, нам придется от них отстреливаться. Тогда вояки нас заметят и уничтожат. Если же не отстреливаться, то собаки сожрут. «Ну и дела», — побледнев произнес Артем. «Вот теперь нам точно капец». Я зажмурился, чувствуя холод неотвратимой смерти. За все время моего пребывания в зоне она еще никогда не подступала так близко и неотвратимо. Всегда оставалась возможность борьбы. Даже когда я зацепился курткой за проволоку, я мог отстреливаться от собак. Тут же беспомощность была полной. Полной и окончательной. И на меня накатила паника. «Ну, улетайте же!» — горячо шептал я. «Улетайте!» Надеяться на то, что собаки пробегут мимо, глупо. Чутье у них отменное. Не только обоняние, но что-то еще. Может, телепатическая способность. Может, что еще более запредельное. Но они даже аномалии обходили весьма эффективно. Почти никогда в них, в отличие от псевдособак, не попадая. Псы нас почуяли и припустили, не слыша выстрелов. «Может, из пистолета шмальнуть?» — спросил Артем. «Внутри вертолета завоем турбин не расслышит выстрел». Я кивнул, Артем достал ПММ, а я выставил ладони над срезом ствола, чтобы сверху случайно не заметили вспышку выстрела. Только грохнуло, я включил радиосканер, надеясь понять по эфирным переговорам, что происходит у вояк. «База, я Ветер 5», — прозвучало на радиоволне. «Контрольный выход. У нас все в норме. Очкарики обещают возиться еще минут 15». «Принял, Ветер. Посматривайте там кругом. Собак только не стреляйте, не позорьтесь перед ботаниками. Тут только слепые, свора, штук 30. Движутся вдоль дороги по направлению к укреплениям долга. Ну и пусть наведут там шороху». Выстрел Артема заставил псов рассредоточиться, но направление они не поменяли. У меня создалось впечатление, что они чувствовали безвыходность нашей ситуации и перли напролом. А может, изголодались твари в безлюдных местах, готовы рискнуть жизнями ради добычи. Когда до них осталось всего 30 метров, я не выдержал и потянулся за автоматом. Мне показалось, что смерть от клыков тварей будет более мучительной, чем от крупнокалиберной очереди, разрывающей человека в клочья. Впервые в жизни мне пришлось выбирать смерть, а не способ столкнуться с нею. Артем кивнул с пониманием и тоже передернул затвор. Мы залегли поудобней и взяли псов на прицел. Чтобы создавать по возможности меньше грохота, мы, не сговариваясь, перевели флажки предохранителей на одиночный огонь. С такой дистанции одно попадание гарантированно снимет тварь, так что бить очередями в высшей степени неразумно. Когда осталось 15 метров, мы открыли огонь, за несколько секунд поразив 5 собак. Свора тут же разделилась на два рукава и начала обходить нас с флангов. «База, я Пятерочка!» — раздалось в эфире. «Тут из кустов кто-то палит по слепым псам. Огонь автоматный. Наверняка сталкеры. Вальнуть?» «Добро. Только пулеметом. Использовать ракеты запрещаю». «Держи собак!» — крикнул я Артему. «Очередями бей! Не время экономить патроны!» Сам я загнал выстрел в подствольник и взял вертолет на прицел. Он бодро развернулся на месте и уставился в нас крупнокалиберным пулеметом. Я выстрелил, но граната лупанула вертолет в борт по касательной, отлетела и через долю секунды рванула уже 3 метра от брони, не причинив никакого вреда мелкими противопехотными осколками. Однако это заставило пилота поменять позицию. Он, не спуская с нас стволов, стал двигаться боком, описывая широкий полукруг. Я начал спешно запихивать в подствольник следующую гранату, но в этот момент по нам ударила крупнокалиберная очередь. Земля под ногами затряслась, словно от проходящего рядом товарного поезда, а вокруг, 2 метра в высоту, взлетели фонтаны земли, листьев и клочьев травы. Одна пуля влупила мне под ступню, я рухнул на спину, дозарядил подствольник, но не успел прицелиться, как раздалась еще одна очередь. Не знаю, как там Артема, а меня она окончательно деморализовала. Я даже не помню, когда у меня из рук выпал автомат с подствольником. Только услышал, как над ухом ухнул гранатомет. Ну и второй выстрел, отрикошетив от брони, взорвался далеко от турбины или пилотской кабины. Артем начал перезаряжаться, но я уже чувствовал, что следующей очередью нас разнесет в клочья. Напарник загнал выстрел в подствольник, вскинул автомат к плечу, но не успел выстрелить, как турбины вертолета озарила яркая вспышка. Одна из них заглохла, и я увидел вырывающийся из нее дым и красное керосиновое пламя. Винтокрылая машина довольно быстро, теряя высоту, начала производить боевой разворот. Но не на нас. А куда-то в сторону складских пакгаузов, расположенных 200 метров почти у самой Долговской базы. Там, я знал, находился давно занятый бандитами железнодорожный погрузочный узел. Артём пальнул в хвост вертолёту, но тот был уже далеко. Граната описала крутую параболу и взорвалась на земле. «База, я ветер 5!» — прокричал в эфире пилот. «Атакован со стороны ЖД узла! Попадание ракеты в турбину! Горю!» С неба ударило несколько коротких крупнокалиберных очередей. «Совершайте посадку! Ветер, высылаем подмогу! Очкариков беречь как себя!» «Принял, база!» Мощности одной турбины вертолёту не хватало. Он продолжал двигаться в сторону железнодорожной станции, снижаясь под углом почти в 45 градусов. Я вскочил на ноги, и в этот момент на нас с двух сторон напали слепые псы. Мой автомат был у Артёма, а его валялся непонятно где, поэтому я выхватил пистолет и начал отстреливаться. Твари кидались группами по 4-5 особей. Я бил в голову, но не всегда попадал. Приходилось постоянно пятиться, но некоторые подскакивали сзади и норовили ухватить за слабое место. Снизу, за внутреннюю сторону бедра. Артём отбивался спокойно, и вертелся, и колотил короткими очередями без промаха. Я наконец разглядел в траве его автомат, но одна собака все же разодрала мне штаны и ляжку, пока я его поднимал. Но зато с автоматическим оружием дело пошло легче. Через минуту вокруг нас валялось штук 20 собачьих тел. У меня сильно кровоточила нога, Артём прижимал пальцами прокушенную вену на руке. Мы запыхались, вспотели, а сердце у меня едва не выскакивало от пережитых нагрузок и бурных эмоций. Мы уселись на траву и помогли друг другу остановить кровь, наложить повязки и вколоть обезболивающее. «Вовремя его завалили», — выдавил из себя напарник. «Интересно, кто? Монолитовцы или бандиты? А может, наемники? Больше некому», — ответил я. «Долговцы не стали бы, у них тут база. Вояки в отместку сравняли бы их с землей, не жалея ресурсов. А так терпят, не хотят связываться с ПЗРК, которых у долговцев дофига. Но кто бы это ни был, я его теперь люблю». «База, я ветер 5!» — раздалось из динамиков сканера. «Сел на железнодорожном узле. Сильный пожар. Провожу эвакуацию. По нам непрерывно ведут плотный огонь. Срочно высылайте помощь!» «Принял. Готовим вертолет. Тут не высаживайтесь. Они из РПГ-7 лупят. Противозенитные свечки не помогут. Выдвигайте штурмовую группу». «Принял, ветер. Какова численность противника?» «Не меньше 20 человек. Оружие мощное. Есть снайперы с СВД». В эфире послышался грохот непрерывной стрельбы. «Не бандиты», — уверенно заявил я. «Они почти не используют СВД, да и другого мощного оружия у них нет. И незачем им связываться с вояками попусту. Наемникам тоже резона нет атаковать, у них материальный интерес, сугубо. Скорее всего, монолитовцы». «А им что за радость?» «Фанатики», — пожал я плечами. «Им не нравится, что научники тут разведывают проходы на север. Стерегут легендарный монолит». «Понятно», — напарник почесал макушку. «Выходит, засада может быть. Так, разведка у монолита неплохо работает. Вообще там парни серьезные, предпочитают мощные дальнобойные стволы и реактивные гранатометы». И тут же сканер сменил волну, уловив сигнал на другой частоте. «Внимание! Говорит профессор Круглов!» Я вздернул брови от удивления. Почему он вышел на своей частоте, а не с передатчика «Вояк»? «Внимание всем!» — продолжал надрываться голос. «Мы атакованы наемниками! Всех, кто может помочь, прошу о немедленной помощи! Имею возможность отблагодарить материально! Обещаю в случае спасения предоставить безвозмездно противорадиационный костюм!» «Заткнись, очкарик!» — прервал его другой голос. «И слушай сюда, никто из долговцев за твой сраный костюм с задницами рисковать не станет! А вояк мы срежем, я тебе обещаю! И возьмем тебя за жабры раньше, чем подоспеет подкрепление!» «Вперед!» — скомандовал я. «Что?» — удивился Артём. «Ты с ума сошел?» «Вперед!» Я вложил в этот охрик всю волю, какая у меня оставалась, и первым рванул в направлении упавшего вертолета. «Что вам нужно?» — спросил Круглов. «Результаты ваших замеров. Передашь, останешься жив и дождешься военных. Нет, я буду из тебя жилы по одной вытягивать». «Пред вам, а не результаты моей работы!» — надорвавшимся голосом ответил профессор.

Уж не знаю, что было бы без маминых бус, а так меня откинуло назад с такой силой, что помутнело в глазах. Но Артём не растерялся, схватил мою винтовку и, стоя в полный рост, выпустил одну... за одной четыре пули. «Готов!» — выкрикнул он. Но тут и его заметили. Сразу накрыли огнем из нескольких стволов. Я сменил магазин и дал две автоматные очереди, прижимая противника к земле. Но из-за вагонного колеса, теперь уже в нас, с шипеньем устремилась ракета. Несмотря на это, Артём снова вскочил на ноги и тремя выстрелами поразил гранатометчика раньше, чем ракета достигла нас. «Ложись!» — крикнул он, падая. Я вовремя сообразил, что на нем двое маминых бус, а на мне трое. Перекатившись, я накрыл его своим телом. Граната долбанула в непосредственной близости, сильно меня оглушив. Но осколок попал в спину только один, да и то его энергия была погашена защитным полем. И радовало то, что больше ракет в ближайшее время не будет. Гранатометчик валялся возле колеса, не двигаясь. Поднявшись и ползком сменив позицию, мы сосредоточили весь огонь на оставшихся за платформой наемниках. Я отдал Артему оставшиеся мамины бусы, что делало его возможность применить великолепную тактику. Он вскакивал на платформу и с высоты долбил из снайперки, несмотря на пулевые попадания в броник. Противник сообразил, что-то тут не так, и принялся отступать, переползая под вагонами. Я за это время умудрился срезать одного очередью, остальные ушли за пакгаусс. «Надо выдвигаться», — сказал я, переводя дух, — «а то потеряем всякое преимущество, если они вернутся». Короткими перебежками от одного укрытия к другому мы добрались до сгоревшего вертолета и минуты три предавались самозабвенному мародерству, обчищая трупы военных. Нашлось много чего хорошего, но прежде всего мы с лихвой восстановили запас потраченных в бою боеприпасов. Нашлись и патроны для автомата, и полтора десятка выстрелов к подствольнику. «Эй!» — окликнул нас сзади голос, искаженный переговорным устройством костюма с замкнутым циклом дыхания. Я обернулся. Передо мной стоял ученый в оранжевом комбинезоне. В руке он держал ПМГ, а лицо его было скрыто темным дымчатым стеклом шлема. «Спасибо за помощь!» — сказал он. «Поговори с профессором Кругловым». «А где он?» — спросил я. «Там, за плитами. Мы его укрыли от пуль». «Понятно», — кивнул я и направился к избитому пулями бетонному забору. Круглов был одет в такой же комбинезон, но зеленого цвета. Это была усовершенствованная модель костюма, у меня аж слюнки потекли. У этого скафандра, иначе не скажешь, кроме всех его замечательных качеств, еще и пуленепробиваемость выше всяких похвал. В таком костюме по зоне можно гулять, как по бульвару, а от собак отбиваться прикладом, а не тратить на них пули. «Здравствуйте!» — поприветствовал меня Круглов. «Лемур!» — помог я ему. «Ах да, лемур! Спасибо за помощь!» Я промолчал. «Да...» — он захотел потереть переносицу, но наткнулся рукой на затемненное стекло шлема. «Мы с напарником услышали ваш призыв о помощи», — решил я быстрее перевести разговор в нужное русло. «Понятно, понятно. Насколько я понимаю, вам нужен спецкостюм». «Вы понимаете совершенно верно. У нас на Янтаре организован бункер-лаборатория. Мы с профессором Сахаровым занимаемся там очень узкими исследованиями. Побезопаснее места не нашли. Там же уже зомбаки встречаются». «Да, зомби. Любопытные процессы в организме. Любопытнейшие. Частично мы их исследуем. Точнее, пытаемся исследовать то, что их порождает». «Вот как?» — заинтересовался я. «Да, и мы производили замеры, когда попали в эту неприятную ситуацию. В бункере вы сможете взять свой костюм. Я не шутил». «Переться на янтарь?» — вспылил я. «Тут ведь недалеко. В зоне расстояния меряются не километрами, а трудностью прохождения». «Вы, безусловно, правы». Кивком шлема Круглов показал, что согласен. «Но костюм там. Наши костюмы в значительной степени повреждены». Он показал на груди и плече, встопорченную от попадания пули непробиваемую ткань.

Мы поспешили проскочить опасное место, но стоило миновать плиты, как один из раненых наемников саданул нам в тыл из винтовки несколькими короткими очередями. Мы бросились в траву, но одного из ученых все же потеряли. «Вот гад!» — выкрикнул Круглов и принялся поливать из автомата уже более короткими очередями. «Все, остынь!» — посоветовал я ему, когда у него снова опустил магазин. «Кокнул ты его, успокойся!» Мы с Артемом ползком прочесали территорию и набрали немало патронов к новым винтовкам. Кроме них, мы из каждого тела сняли по две гранаты, обзавелись тремя выстрелами к подствольнику и добыли 5 комплектов противорадиационной сыворотки. Я ощутил себя старателем, оказавшимся на Клондайке. Раньше подобные предметы обошлись бы мне в кругленькую копеечку, покупая я их у бармена или Сидора, а тут 3 минуты боя и собирай под ногами. В прошлый раз я двигался на север по совершенно безлюдной местности, стараясь ни с кем не сталкиваться. Зато выжил и нашел 2 сверла. Но теперь в паре с Артемом я прикинул, что делая короткие вылазки на дикую территорию, можно на одном лишь оружии нехило нажиться. Винтовка вроде той, какие мы обрели, стоила при покупке у сталкера 1003, а у бармена все 20. Впрочем, сейчас нам было не до того, чтобы собирать... А тем более переть на себе до янтаря валявшиеся в траве винтовки, но сама идея меня впечатлила. Не каждый артефакт за такие деньги отдашь. Во всем мире торговля оружием один из выгоднейших видов бизнеса. И зона, видимо, не стала исключительной территорией в этом плане. Хотя тут были и более экзотические приработки, о которых в других местах слыхом не слыхивали. Но деньги деньгами, а пока нам, Артём прав, необходимо довести ученых до янтаря, заручиться их доверием и обеспечить себе нечто вроде перевалочной базы по пути к центру зоны и дальше на север. Ясное дело, что она не повредит нам в случае коротких вылазок за оружием и снаряжением, если всерьез вздумается их делать. И уж тем более не повредит противорадиационный костюм, так что достижение янтаря было важной тактической целью, в комплексе еще более важной стратегической цели – добыча обломка монолита, если он существовал в действительности. Мне пришла в голову интересная мысль. Даже если Артем меня наколол, я уже не в прогаре. Благодаря его сумасбродной затее у меня в рюкзаке лежат документы стоимостью уж точно больше 10 тысяч, даже в оценке бармена. Рваный противорадиационный костюм, который можно толкнуть за 20, а то и за 25 после минимальной предпродажной подготовки. На руках новенькая, совершенно халявная винтовочка ГРС-301 с хорошим запасом патронов. Куча гранат, аптечек, антирада. А впереди маячила возможность получить новый противорадиационный костюм. Раньше для такого прибытка нужен был месяц, не меньше, если одними артефактами жить. Ну а чем еще жить на южной стороне? Я прикинул, сколько бы сам попросил, если бы кто-то предложил мне за мою цену сопроводить его туда же, куда я сопровождал Артема. Вот только бы я запросил, 1100, скорее всего. Да, 1000. А тут одними костюмами уже выходил полтинник, плюс винтовка, плюс перспективы. Так поход только начался. Вот ведь как иногда бывает, возьмешься пахать на халяву, а получишь больше, чем если бы заломил цену. Но вспомнив разные эпизоды своей жизни и россказни о чужих, я призадумался еще больше. А не система ли это? Не тот ли получает больше, кто меньше хочет и требует? Но додумать эту мысль нам не дали. Стоило нам пересечь так трудно отбитую противника лужайку за бетонными плитами, как мы оказались в еще более сложном деле. Теперь нам предстояло выскочить на асфальтовую дорожку между двумя складами, причем выскочить сбоку, как бы с Т-образного перекрестка. И наверняка асфальтовый пятачок, через который отсюда вел единственный путь к янтарю, простреливался с обеих сторон по прямой, а возможно еще снайперами наверху. «Стойте!» — крикнул я. «На дорогу не выскакивать! Рассредоточиться за ангарами! И не высовываться никому!» Никто спорить со мной не стал. Пригнувшись, мы шмыгнули между 2 алюминиевыми складами-ангарами и затаились там в полутьме. «Дорога наверняка простреливается с 2 концов», — сказал я. «Дураком надо быть, чтобы не использовать столь удобное место». «Логично», — кивнул Артем. «Лучше бы поискать дорогу через чистое поле». «Ее нет», — покачал головой Круглов.

с сожалением вздохнул Артём. Отсидевшись минут пять, мы привели в порядок снаряжение и направились в сторону Долговской базы.